Раскольнические учители не являлись в синод для споров о вере, а между тем не переставали распространять свое учение. Синод начал требовать сильных мер. В 1722 году в общей конференции синода с сенатом в Москве архиепископ Феодосий Новгородский говорил, что многие раскольники по окладу денег не платят. На Бутырках жители мало не все раскольники, и посланным для платежа денег не дают и грозят побить, хотя бы к ним и офицера послали. В докладных пунктах своих государю синод говорил: «Для поимки раскольнических учителей, которые хотя тайно по домам, а кое-где имели и долговременное пребывание, размножают раскольническую прелесть и отвращают простонародье от церкви, очень потребен, кажется, такой указ, чтоб людям, посылаемым от духовного правительства для поимки этих учителей, оказываемо было беспрепятственно послушание, и светские управители не требовали бы при этом от своих командиров указа. И если в поимке этих лжеучителей, что до исправления души надлежит, такой вольности синоду дано не будет, то не только неудобно будет их сыскать и искоренить, но еще более под укрывательством и защитой без боязни приумножатся и многих к своей прелести привлекать могут, что будет Святой Церкви крайне вредно. Ибо, по ведомостям из Москвы, раскольники так умножились, что в некоторых приходах никого, кроме них, нет. Все по записке под двойным окладом значатся в раскольниках». В отыскании лжеучителей светские управители духовным не только не помогают, но и препятствуют. Так вязниковский судья Опрянин прислал подьячего с приставами и силою взял из-за решетки к себе на двор явившегося в расколе подьячего Лютого, которого держали у духовных дел под караулом, и на указ, присланный из приказа церковных дел, Опрянин не дал никакого отзыва. Петр отвечал на доклад: «Брать таких, кто от синода, где к тому определен будет без всякого препятствия и светским начальником, в том или вспомогать, и кто прислушает сего, будет штрафован, яко прислушатель указа. Но дабы для какой страсти духовные приставники не затевали на кого напрасно, того для повинен духовный приставник, взняв такого, немало держав привести сам к светскому начальнику, где он, приведенный, ведался или начальнику того места, ежели далеко тот, где он и ведом, тогда светский начальник должен его освидетельствовать того ж дни». И буди увидит, что раскольник — отдать духовному приставнику. Буди же увидит, что в нем того нет, то и такого отдать ему, но при том сказать, что он будет о том писать в синод и сенат, и отдав, писать немедленно. И когда такой рапорт получат, тогда в синоде при двух членах сенатских то исследовать и решить, чего будет кто достоин». Известный нам Петерим Нижегородский продолжал свою деятельность против раскольников. В июле 1722 года он уведомлял Петра, что двое раскольнических учителей, старец Никон и старец Пахомий, обратились к Святой Церкви, и он, с целью обратить их и других, снова поставил их правителями над их согласиями на Керженце. Тогда же вместе с приятелем своим Ржевским он писал Петру, что по указу велено раскольникам быть на каторге, пока обратятся, а когда обратятся, тогда их для определения отсылать в синод, а в Сибирь их посылать не велено. Несмотря на то, явился в Нижний из Петербурга капитан с каторжными колодниками, которых велено ему отвезть в Сибирь. «Уведомились мы, — пишет Петерим, — что посланы с ним раскольники, не обратившиеся, в том числе Василий Власов, злой расколозаводчик и учитель, которому не только в ссылке но и на сём свете, по мнению нашему, быть не надлежит. Также многие раскольники, опасные и неопасные, бегут и селятся в сибирских же городах, и ежели этим каторжным раскольникам позволено будет быть в тех городах и дастся им воля, то они, собравшись с беглыми раскольниками, могут произвести немалые пакости к возмущению народному. Петр отвечал указом сенату: «Впредь раскольников отнюдь в Сибирь посылать не велите, ибо там и без них раскольников много, а велите их посылать в Рогервик». А раскольники все ждали антихриста. В марте 1722 года в Пензе на базаре монах взобрался на крышу лавки, поднял клобук на палке и начал кричать, что Петр антихрист будет всех печатать, и только тем, кто запечатан, будет давать хлеб. То был страдавший падучей болезнью полупомешанный монах Варлаам, в миру драгунский капитан Василий Левин. В тайной канцелярии Левин оговорил многих, в том числе и митрополита Стефана Еворского. То винился, то снова повторял прежнее. Его казнили смертью в Москве. В 1723 году раскольники ходили по деревням и учили, как то ныне минуло 2 года, праздновали 2 недели, нештатский мир, и был по всем церквам звон во весь день от утра и до вечера, и в то время антихрист садился на престол, и поделаны в Москве красные ворота. Только наши староверы в те ворота не ездят. Пройдет еще 7 лет, и антихрист явится и выдаст 70 колырств. Относительно ожидания антихриста один из самых любопытных эпизодов в истории раскола представляет жизнь монаха Самуила. «Было благочестие, а ныне отпало, как и Рим. Царь Петр — антихрист, потому что владеет сам один, и патриарха нет». А то его печать, что бороды брить, и у драгунов раскаты. Так говорил монах Сава в Тамбове дьячку Степану. Тот испугался и перестал ходить в церковь. Пошел к духовнику, а духовник как нарочно стал рассказывать, как мы бывали на Воронеже в Певчих и певали пред государем и при компании, проклинали изменников кое-каких, и дошел разговор до Талицкого, и государь говорил: «Такой он вор Талицкий, уж и я антихрист, о, Господи, уж и я антихрист пред тобой». А мы, то слыша, думали, к чему он это говорит, Бог знает.